Часть пятая. В этом он давно исповедался. Еще тогда, в самом начале, поехал в субботу за город, в первую попавшуюся церковь, где в исповедальне даже оказался священник, молоденький. От него пахло лавандовым мылом. Бедняга аж подскочил, когда он без долгих слов перешел к делу. Делу, которое ощущает в себе как грех нарушение служебного долга и супружеской верности, прелюбодеяние. И ему сразу полегчало, потому что священник вроде бы тоже воспринял все всерьез. Наверное, потому что голос у него был исповедальный, нешуточный. Надо было изложить все обстоятельства. Он изложил, рассказал о Хельге и Сабине, насколько все это для обеих серьезно, а будет еще серьезней. Совет был дан однозначный — просить о переводе немедленно. Да, он раскаивается, но уже там, в исповедальне, стоя на коленях, потом сидя, он знал, что о переводе не попросит. Это было давно. Задолго до того, как выяснилось, что Сабина беременна, и он вынужден был обвинить самого себя в нелюбви к жене и сыну. Он не в состоянии объяснить, почему вдруг подобрел к Хельге и Бернхарду, когда узнал, что Сабина ждет ребенка. А теперь, если удавалось выкроить в субботу час-другой, он снова едет в ту церковь, даже заходит, но не в исповедальню. Церковь ему не нравится, некрасивая какая-то, послевоенной постройки, бедная, сложенная, из чего придется, почти нищая, и уже вся побитая, хоть и стоит лет 25, не больше. Внутри сумрачно, неугасимой лампады почти не видно, перед образом Богоматери одна, от силы две свечки, да и то, если повезет. Вокруг исповедальни никакой толчи, как в дни его юности, лет в 15-16. Несколько исповедален, каждой очередь, запах ладана от предыдущей службы и потом странная, почти физически ощутимая сладость покаяния, когда, встав на колени, все они замаливали свои грехи, словом, толкучка. А теперь... Лет 12-13 спустя. Никого. Редко женщину встретишь или стайку детишек, по которым сразу видно, что их к исповеди пригнали, вот они и хихикают. И все равно он привязался к этой церквухе с ее жалким, отполированным святым Иосифом в нише, который, видимо, считается покровителем храма. Да, он привязался к ней. Как-никак он нашел тут священника, который еще способен выслушать кого-то всерьез. Монка рассказывала ему про совсем других исповедников. Те вообще слышать не хотят слова «грех». Вот почему он так тревожится за Бернхарда. Сыну ведь скоро к первой исповеди идти. А Хельга молчит. Ему больно думать о ней, больно и горько. Как и о Сабине, которая однажды шепнула ему, никогда, никогда она больше не пойдет к исповеди. Кругом хаос, разложение, и сам он погряз в этом по уши, и не по чьей-нибудь, а только по своей вине. В крайнем случае, это опасная мысль, но Сабина не боится ее высказывать по вине тех. Ее слова «этим мы обязаны им» не идут у него из головы. Он одно знает — надо поговорить с Хельгой, все ей сказать. Это нужно и ради Сабины, которая тоже связана его молчанием, а ведь и ей необходимо объясниться с мужем, с родителями. Пивная напротив церкви, судя по всему, особым успехом не пользуется. За 5 месяцев в ней третий раз сменился хозяин, 2-3 пенсионера, да столько же иностранных рабочих, вот и вся публика. Ростбиф и котлеты в стеклянной витрине смахивают скорее на окаменелости, но пиво хорошее, и музыка, слава богу, не верещит, музыкальный автомат сломан. Молодежи он здесь вообще не видывал. Хозяин был явно не в духе и так демонстративно скучал, что, подав ему вторую кружку, начинал клевать носом. Получить перевод, конечно, проще простого. Нервы, переутомление, один и тот же круг охраняемых лиц, притупившееся восприятие. Кирнтер санкционировал бы перевод без колебаний, но перевести их можно только всей группой. Разбивать их никак нельзя. Они сработались, к тому же адаптировались к среде. У Блямпа уже были, на вечеринках и солидных приемах тоже. Он бы мог вообще попроситься на другую работу, даже в другой город. Его бы поняли, у них серьезно относятся к подобным вещам. Срывы, раздражительность, даже личная антипатия. Все бывает. И все это принято открыто обсуждать. К Блямпу так и так больше не пошлют. После того, как Цурмак сказал «туда ни за что, к этой никогда». Лучше уж всю жизнь проторчать в любой дыре, драть штрафы за неправильную стоянку и превышение скорости. Это Цурмак о том, что Кирнтер называет моментами легкой непристойности, которые затрудняют работу. Но ведь речь не о спичках, а о живых людях, об их нервной системе. На собеседованиях с Кирнтером обсуждались и не такие вещи. Тут можно, нужно было говорить обо всем, что накипело. Люлер, например, то и дело поминает этих шлюхастых дамочек, которые специально подставляются, а попробуй тронь. Действительно, был такой случай. На вечеринке в саду, на вилле одного весьма важного деятеля, они и так нервничали изрядно. Видимости почти никакой, только бумажные фонарики. Работать трудно. Около трех, когда нравы стали раскованней, а самого деятеля пьяного в дым на их глазах буквально волоком оттащили в машину, Люлер и пал жертвой одной такой дамочки, про которую было известно, что она совсем не прочь, так сказать, выдать стриптиз и в частном порядке. Вот Люлер и хватанул разок, коли сама напрашивается, за что тут же получил по рукам, да еще был обруган легавым. «Сейчас же избавьте меня от приставания этого легавого!» «Черт возьми, конечно, все они были на стороне Люлера, обсудили этот инцидент и возможность других подобных инцидентов, которые Кирнтер и Хольцпуке отнесли к категории потенциальных опасностей. Больше, конечно, такое не повторится, но если бы Люлера от них перевели или тем паче наложили на него взыскание, они бы тут же собрали манатки. Но их просто перестали посылать на вечеринки, где дамочки выходят из себя, а всякие важные деятели напиваются до такой степени, что их будто мешок с дерьмом надо в машину волочить. Ну и, конечно, Цурмака никогда больше не отправят сопровождающим в обувной магазин. Кирнтер просил с пониманием отнестись и к другой стороне. Вы учтите, такая неусыпная охрана убивает у людей всякую личную жизнь. Тут есть от чего свихнуться. Им это можно, нам нельзя. За себя-то он спокоен. На дамочек, которые сами предлагаются, ноль внимания, они для него хуже потаскух. У тех, по крайности, это хотя бы профессия, пусть и сомнительная. Кирнтер говорил в таких случаях о зыбких границах между промискуитетом и проституцией. И только одного, выходит, никто из них не учел, что дело может принять серьезный оборот, что найдется такая, которая не закричит, не позовет на помощь, не обругает легавым, не станет бить по рукам, и притом совсем не шлюха, такая, для которой все настолько серьезно, что она еще будет чуть ли не благодарна тем, чтоб им пусто было, за свое счастье, и обрадуется ребенку, а про пилюли и про аборты и не подумает. А ведь такое бывает между мужчиной и женщиной, бывает и у миллионеров с секретаршами и продавщицами, и вот у жен миллионеров с полицейскими выходит тоже. И он не стал просить о переводе, вообще никому ничего не сказал, даже Кирнтеру, который, разумеется, сохранил бы, так сказать, тайну исповеди и подыскал благовидный предлог, чтобы его перевести. С наигранной тоской, втайне прекрасно осознавая, что это сладкий самообман, он мечтал о тихом местечке в деревне. Драки по праздникам, пьяный за рулем, мелкие кражи. Но и это он тоже знал. Гашиш и героин, и безнадежное рысканье, беготня, расспросы, толпы скучающих юнцов с шоферских курсов в кафе или на автостанции, хаос, тлен, разложение. Он никогда не хотел в эту грязь, а вот влип по уши. Никому он не желал беды, ни Хельге, ни сынишке, и рад, что Сабина вовсе не выглядит несчастной, только, как и он, тревожится за Хельгу и Бернхарда. Но как быть с ее ребенком? И с еще одним, которого она ждет? Как быть с ее мужем? Как-никак, он ей все еще муж. Их свадебные фотографии до сих пор печатают, ведь не так уж много лет прошло. Это баснословно дорогая простота, с которой они были одеты, оба молодые, сияющие, и оба ужасно скромные в своих баснословно скромных нарядах. Он не стал просить о переводе, не ходил больше к исповеди, только иной раз часами просиживал в захудалой церквухе и в грязной пивнушке напротив, размышляя о субботнем запустении, о серьезности священника, думал о его единственно правильном совете — перевод и немедленно. И снова вспоминал слова Сабины: «Этим мы обязаны им». И еще этого Беверло, с которым она так любила потанцевать. Ревность? Да, ревность. И опять-таки не к Фишеру. Не может он последовать умному совету, не хочет никуда уезжать, расставаться с Хельгой и Бернхардом, хотя знает ведь, втроем, да нет, вшестером, даже всемером, нет, не получится. Не бывает так. И вот он торчит в замке, бродит вокруг замка и не может ни позвонить, ни написать. А в мыслях только одно — неужели ей так трудно родителей навестить? Она редко приезжала, и он пытался представить, о чем она беседует со стариками. Может, о ребенке, которого ждет. О его ребенке. Мой. Как это в голове не укладывалось. Да и прежде, когда Хельга ждала Бернхарда, он чувствовал то же самое. Мой, твой, его... Все это пришло потом, когда Бернхард уже родился. Это был его ребенок. Лучше не думать о том, что будет, если все откроется прежде, чем Хельга сама об этом расскажет. Охранник с подопечной. Скандал. Хотя что тут такого особенно скандального? Мужчина и женщина, он женат, она замужем. Мир от этого не перевернется. Мир и не такое видывал, вон сколько их грешников в земле лежат, сколько могил травой поросло. И вовсе он не думает, что он Сабине жизнь порушил, не такая уж пропащая у нее будет жизнь. А думает он все время почему-то о тех, о том, сколько они всего натворили, сколько незримых ниточек дернули, сколько мелочей сдвинули с привычных мест, начиная от обувных коробок, которые проверял Цурмак, бледных от ненависти продавщиц, шлюхастой дамочки, что перед люлером выставлялась, и кончая Сабиной. А еще эта чертова история с соседкой Сабины и ее любовником. Вот тем-то, похоже, и вправду жизнь порушили, хотя... как уведомили общественность, не без оснований. Так и написали «не по заслугам», а именно «не без оснований», потому что у Шублера и вправду обнаружили пистолет, некую подозрительную литературу, но ни малейшего намека на конспиративные связи, а тем паче на какие-либо списки или планы. Да и литература была довольно старая, примерно десятилетней давности, а уж пистолет, допотопный револьвер, скорее на детский пугач смахивает, правда, с патронами. И еще одно не дает ему покоя, злит, мучит, выводит из себя. Отчего так получается, что в шашнях Шублера с Броер он видит только мерзость, вероломство, грязь, а все, что у них с Сабиной, кажется ему возвышенным и чистым. Это совсем другое. Между тем, разницы-то никакой. Сидя в пустынной забегаловке, в еще более пустынной церкви, он все пытался вытравить злосчастное «это не одно и то же», хотя ведь ясно, как дважды два, что сам он нисколечко, ни на йоту не лучше, но почему-то мнит о себе бог весть что. В свое время, когда он в нравах стажировался, отлавливая парочки в парадных и под кустом, в закоулках, за деревьями и вообще где только можно, он считал, что это мерзость, скотство, вот так, в любом углу. А оказалось, он, полицейский, такой корректный и добропорядочный, способен делать то же самое. А она, Сабина, обнаружила такую изощренную сноровку в заметании следов, что его это даже пугало. Вдруг где-то там, в той давно прошедшей, давно позабытой жизни, она все это уже проделывала, тоже украдкой и тоже в любом углу. И вот он торчал в замке, бродил вокруг замка, обследовал лестницы и коридоры, пытался угадать ее черты в лице матери, отца, угадывал и узнавал в обоих, обмениваясь с ними парой слов на ходу, но всегда любезно, радовался малейшим приметам сходства в уголках губ, очертаниях лба, и мучился, ужасался от одной мысли, что ему придется ее оставить. Но еще чаще думал о Хельге и о том, что вынуждает Хельгу его соблазнять, а ему от этого только хуже. Может, прежде чем объясниться с Хельгой, стоит посоветоваться с кем-нибудь? Не с Кирнтером, но, может, с Карлом? Ведь он и вправду, тут уж ничего не скажешь, вон сколько приложил ума, любви, долготерпения. Не исключено, что и системный анализ помог, чтобы вытащить Монку из трясины. Кругом хаос, разложение, тлен. Вот он и влип. С родителями не поговоришь, тут надежды никакой. Его профессия настолько оскорбляет их сословную честь, что полицейский звучит в их устах куда презрительнее, чем у иных легавый. Никак, никак они не поймут, что и на этой стезе вполне можно снискать почет и уважение. Кичаться профессией юрист, хотя в самом этом слове уже есть что-то жуликоватое. Расскажи он им о Сабине, и как знать, они еще чего доброго удумают, что Сабина подходит ему куда больше, чем Хельга, ведь Хельга всего-навсего дочь селесского беженца, который хоть и утверждает, что работал фабричным мастером и что у него был собственный домик, но даже фотографию этого домика так ни разу и не сподобился показать. И с братом Хансом тоже не поговоришь, тот сразу начнет гнусавить что-то научное, все больше в социально-историческом аспекте. На словах-то он все растолкует, все по полочкам разложит. Только где они в жизни, полочки эти самые? Ханс пустился бы в отвлеченной материи, во всем обвинил бы пороки моногамии. Может, в этом что-то и есть. Он и сам задумывался, почему ему и Сабину нужно удержать, и Хельгу отпускать не хочется. Причем с Хельгой его связывает что-то одно, и этого не объяснишь. А с Сабиной что-то совсем иное, и этого тоже не объяснишь. Но с обеими накрепко, до боли. А выглядит все до ужаса банально. В любой газете каждый день про такое пишут. И тут уж не поможет ни исповедальня, ни лаванда, и раскаяние не поможет. Да и перевод вряд ли. Да, он искал ее черты в лице матери, в лице отца. И все же он испугался, когда она сама живьем и воплоти приехала в замок. Приехала с матерью, с дочкой, с очень скромным багажом, но насовсем. Это было видно и по всему чувствовалось. Он как раз заканчивал обход парка, осмотрел оранжерею и приостановился в углу во внутреннем дворике, чтобы не столкнуться с ними нос к носу, но все же достаточно близко, чтобы вежливый поклон выглядел уместным. Девчушка в ответ вскинула руки. «Свинская яма!» И в осанке Сабины, в развороте плеч, в ее лице он прочел окончательность переезда и сразу подумал о Фишере. Что там у них стряслось? Было во всем этом что-то от фильмов, где немой кадр предвещает беду, хотя никто не виноват, только судьба, трагедия. И он испугался. Но не за Сабину. Ни служебных неприятностей, и уж тем более не Фишера. Он испугался только за Хельгу и за мальчика, который всего этого еще не поймет. Испугался камня на своей шее. Кому такое объяснишь?